в ледяные просторы. После окончания в 1853 году университета в Хельсинки Норденшельд перебрался из Финляндии в Швецию. В Стокгольме за исследования в области минералогии он получил звание профессора. Своим знакомым он не раз говорил: «Не могу долго заниматься одной теорией, так и тянет подтверждать ее практикой. Не могу долго засиживаться даже в замечательном Стокгольме, так и тянет в ледяные просторы. А оттуда всегда моя душа рвется назад, в Стокгольм». Это же Нильс Адольф Эрик заявил и своей будущей супруге Анне: «Не знаю, смогу ли смириться с вашим мятежным, беспокойным характером, с опасными странствиями, но буду терпеть, благословлять на научные подвиги и ждать», — ответила она своему избраннику. В июне 1868 года из Стокгольма вышло в плавание судно «София». На нем экспедиция Норденшельда отправилась к Шпицбергену. Нильс Адольф Эрик поставил задачу — достичь высоких широт и провести там различные опыты и исследования, а еще он мечтал добраться до Северного полюса. Эта мечта не сбылась. Примерно за 80-й параллелью София наткнулась на непроходимые льды. Все попытки преодолеть их оказались безуспешными, не помогли ни упорство, ни опыт экипажа. Полярные льды. Скольких людей погубили они и сколько нарушили планов исследователей Арктики. И все же немало странников высоких широт вспоминали о них не только с нескрываемым страхом, но и с восторгом. Фритьоф Нансен писал: «Столкновение льда представляет неоспоримо изумительное зрелище. Чувствуешь себя в присутствии титанических сил и легко понять, почему оно так влияет на робкие души, заставляя их думать, что ничто не может устоять перед ними. Когда давление льда начинается не на шутку, то кажется, будто на всей земной поверхности не осталось места непотрясенного. Сначала вы слышите громоподобный гул точно от отдаленного землетрясения в великой ледяной пустыне, потом гремит с разных сторон. Льдины трещат вокруг вас и начинают громоздиться друг на друга, и вдруг вы очутились в самой середине свалки. Вой и грохот вокруг вас. Вы чувствуете, что лед трясется и колеблется под вашими ногами, покоя нигде нет. В полумраке вы можете различить, как льдины нагромождаются и набрасываются одна на другую, образуя высокие хребты все ближе к вам и ближе. Лед трескается, перед вами разверзается черная бездна, откуда хлещет вода. Вы поворачиваете в другую сторону, но в темноте различаете новый хребет колышущихся льдин, идущих прямо на вас. Вы пробуете принять новое направление, но и там то же самое. Вокруг вас сплошной вой и грохот, точно от огромного водопада, выстрел за выстрелом, точно из пушек. Он подходит к вам все ближе. Глыба, на которой вы стоите, делается все меньше и меньше, вода переливается через нее. Одно только средство спасения — карабкаться по колышущимся льдинам и стараться перейти на другую сторону ледяных валов. Но вот опять все стихает, грохот переходит в другое место и мало-помалу теряется в отдалении. Многие полярные исследователи отмечали, что самое страшное в арктическом путешествии — сжатие и подвижки ледяных полей. Норденшельд разделял это мнение. Как было отмечено в бортовом журнале 4 октября 1868 года, на судне «София» возникла течь. Ее удалось вскоре ликвидировать, однако продолжать путь на север стало опасно. Капитан корабля «София» настаивал на возвращении. Участники экспедиции посчитали его доводы обоснованными. Хоть и не удалось достичь Северного полюса, Норденшельд и его товарищи все же провели немало важных исследований в Арктике.